Мне нужно молоко отнести. Анечка болеет. Не прокиснет твое молоко. Он вернулся и взял меня за руку. Пошли, пошли, не бойся. Хочешь, я научу тебя стрелять из пулемета? Пойдешь в партизаны, будешь уметь стрелять. Хочешь в партизаны? Это меня совсем насторожило. Видишь, куда закидывает удочки, подумал я. Но не на дурачка напал. Так я тебе и скажу, чего хочу, а чего не хочу. Нет, не хочу. Что мне там делать? Мне и дома хорошо. Ну, в полицейские хочешь? Не возьмут меня. Маленький я. Шишка остановился и посмотрел мне в лицо. Вот ты какой. Молодец. А что у тебя за пазухой? Фляжка с молоком. Анечка болеет. Кашляет и кашляет. Ее козьим молоком мама поет. А я думал, граната у тебя там. Что вы, дяденька? Где мне взять ту гранату? Разве они валяются? А если бы была граната? Что бы ты сделал с ней? А ничего. Я бы ее и в руки не взял. Чтобы мама лупцовки не задала. Хороший ты парень, вижу. Как это я тебя раньше не приметил? Мы бы с тобой могли подружиться. Ну, хочешь, я патронов тебе дам от русской винтовки. Целую коробку, цинковую, блестящую. А зачем они мне? Играть будешь. Еще малые в огонь бросят, да постреляют их. Мама сказала, хоть один патрончик увижу, шкуру спущу. Он снова остановился, снова внимательно посмотрел на меня. Ну, брат, ты мудрец овенький. Такое прозвище было у деда Яшки Коченка. У того старый падлы из беззубого рта свищет, заткнуть некому. Шишка даже побагровел от злости, я понял, знает он, что говорит о полицаях дед Коченок. Может, передали ему, и как мы с Яшкой хохочем, когда дед передразнивает хромого старства и Шишку, и беспортошника Кулешонка, и других полицаев не из нашего села. Но дед и тех знал, кто, откуда, какого рода. Коченок когда-то выделывал овчины и ходил по селам, знакомых у него было целый район. Тут мне стало страшно. Не потому ли Шишка хочет меня задержать, чтобы расспросить, о чем говорит дед Захарка? Я поклялся себе, ничего не скажу, пусть хоть огнем жгут. С надеждой, с мольбой глядел на встречных людей. Так глядел, чтобы поняли они, сказали матери, что не по своей охоте пошел я с Шишкой, что меня выручать нужно. Мама что-нибудь придумает, она всегда выручит. Школа наша тогдашняя, деревянная, одноэтажная, мне, малышу, казалась очень большой. В ней можно было заблудиться, большего дома в то время в селе не имелось. Построили школу перед войной. Даже бревна сосновые не потемнели еще, как в избах. Сучки на бревнах совсем желтенькие были. Смола живицы на них выступила, наверное, в первое военное лето, после которого не было уже занятий, и ученики не выколупывали смолу. Она так и светилась красивыми наплывами, где желтыми, где более светлыми. Смола эта бросилась в глаза и запомнилась. Захотелось наколупать ее. Шишка повел меня не на крыльцо, а за угол школьного здания, во двор, густо заросший полынью и чернобыльником. На стене хлева, в котором когда-то стояла директорова корова, а в другой половине с большими воротами, такими, что и машина могла заехать, складывались школьные дрова, были прибиты две большие фанеры. На одной нарисована обычная мишень, черные и белые круги, на другой — красный человек, голова, грудь, руки, ноги. Круги были продырявлены пулями по всему полю мишени, и дырочки обведены углем. Человеку стреляли только в лоб и в грудь, там, где сердце.